«Не знаю. Я должна попробовать». Затем София позвонила Джеймсу Муру и с досадой узнала, что он на совещании. Придя в отчаяние, она попросила соединить ее с Линком. «Линк, это София. Мне нужна помощь». Пилар сидела в саду на каменной скамье. Было холодно, но она отчаянно нуждалась в глотке свежего воздуха. В доме она чувствовала себя, как в каменном мешке. Такого прежде не было. В каменном мешке со стенами и окнами, под охраной людей, которые любили ее больше всего на свете. «Эти люди следят за мной, как за инвалидом, который может умереть в любой момент», — думала она. «Они убеждены, что Пилар горюет. Ну и пусть. Это не самый большой из ее грехов. Пусть верят, что она безутешна. На самом деле она ничего не чувствует, не может чувствовать, разве что к собственному ужасу намек на облегчение». Да, сначала она испытала шок, ощутила горе, скорбь и печаль, но это быстро прошло. И Пилар было стыдно этой бесчувственности, так стыдно, что она изо всех сил избегала своих родных. Так стыдно, что она почти все рождественские каникулы провела у себя в комнате, боясь посмотреть дочери в глаза, а вдруг София увидит в них фальшь. Неужели женщина может так быстро перейти от любви к равнодушию, а затем и к полному безразличию? Неужели я действительно никогда не испытывала ни настоящей страсти, ни сострадания? И не это ли оттолкнуло от меня Тони, — думала Пилар. Или мои чувства убило его беспечное отношение к нашему браку? Впрочем, сейчас это не имело значения. Тони мертв, а она пуста. Пилар встала и пошла к дому, но остановилась, увидев на тропинке Дэвида. «Я не хотела тревожить вас. Все в порядке. Я старался держаться от вас подальше. В этом не было нужды. А мне казалось, что была. Пилар, вы выглядите усталой и одинокой», — подумал он. «Наверное, все мы устали. Я знаю, что в последние дни вы взяли на себя множество дополнительных обязанностей. Надеюсь, вы знаете, как я оценю это». Когда Дэвид шагнул вперед, она едва не попятилась, но заставила себя остаться на месте. «Как вы встретили Рождество?» «Мне пришлось нелегко. Могу сказать только одно. Я жду не дождусь, когда кончатся каникулы и дети пойдут в школу. Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Едва ли». Пилар хотела извиниться и снова сбежать к себе, но во взгляде этого человека было что-то, что не позволило ей так поступить. Она смотрела на него и слышала свой голос как бы со стороны. «Дэвид, от меня нет никакого толку. Я не могу помочь Софии. Она пытается забыть о своих делах и проводит много времени в кабинете, пытаясь научить меня секретарской работе, а я все порчу». «Извините, но это глупости». «Нет, правда. Я недолго работала в офисе, но это было больше 25 лет назад. За это время все изменилось. Я не умею пользоваться этим чертовым компьютером, не знаю иностранных языков и не догадываюсь о назначении половины документов. София должна была бы бить меня линейкой по рукам, а она гладит меня по головке, боясь огорчить. Но огорчается именно она, а я не могу помочь ей». Пилар прижала пальцы к виску. «Вот я и убежала. Это у меня чертовски хорошо получается. Я убегаю, потому что не могу смотреть ей в глаза. Она убивается из-за Тони, пытается уговорить Рене не предъявлять права на его тело. Она очень горюет, просто не показывает виду. Вопрос остается открытым, и так будет, пока полиция не... Но ей нужен этот обряд, этот ритуал, и то, чтобы тело ее отца не досталось Рене.